Глава 31. Логично, мужчине стало не по себе, и Ольга, судя по ее виду, тоже жутко смутилась. «Вера», — выдохнул Озеров, касаясь плеча дочери. Но он не смог отвлечь дочку от созерцания его новой знакомой. «Вы подруга с его работы?» — спросила Вера с серьезностью взрослого человека. «Ну, в общем, да». Ольга, сцепив пальцы в замок, продолжала улыбаться. Было заметно, что стоило ей это немалых усилий. «Матвей Павлович», — вступила пышноволосая секретарша, «директор Алина Витальевна и преподавательница английского уже ожидают вас». И она обратилась к девочке. «Вера, а тебе придется подождать здесь». «Хорошо», — кивнул Озеров. Он повернулся к дочери и обхватил ее за плечи в попытке привлечь внимание. Девочка не отрывала внимательного взгляда от Алексеевой. «Посиди с Ольгой, хорошо? Я совсем разберусь, и мы поедем домой». «Ладно». Профессор понимал опасность ситуации. Дочка могла очень болезненно воспринять появление у него новой подруги. Надо бы вечером поговорить с ней серьезно. Объяснить, что Ольга ему никто, она не станет членом их семьи и никогда не будет претендовать на место в его сердце. Но больше всего мужчина опасался того, что ревность спровоцирует у Веры новый виток психологических проблем. Он направился к двери, ведущей в кабинет директора, и вдруг услышал. «Прикольные пятнышки». Мужчина обернулся и обомлел. Он считал дочку воспитанным ребенком, а тут такое. Девочка без стеснения разглядывала лицо краснеющей Ольги. «Вера», — прорычал Озеров, не зная, как ему поступить. «Совсем как у далматинца». Девочка села на диванчик и скрестила руки на груди. «Думаешь, похоже?» Как ни в чем не бывало, спросила Оля. Подошла ближе и опустилась рядом с Верой, позволяя себя рассмотреть. Она подняла взгляд на профессора и заверила. «Все нормально, иди, тебя ждут». «Да, очень похоже», — деловито прищурилась Вера, наклоняя голову. «Мне нравятся далматинцы». «Мне тоже», — пожала плечами Алексеева. Озеров был совершенно ошарашен поведением дочери. Хотелось бы ему знать, что творится в ее голове. «Матвей Павлович», — дверь директорского кабинета открылась, — «мы вас ждем». «Добрый день», — напряженно ответил он. «Входите». Алина Витальевна широко распахнула дверь. Профессор боялся оставлять Ольгу с Верой наедине, но другого выхода у него не было. Он вошел в кабинет. «А это пятнышко чем-то напоминает бабочку?» Донеслось до него, пока дверь еще не закрылась. «Ты чем-то больна или такой родилась?» «О, боже!» «Добрый день, присаживайтесь», — указала на кресло грузная женщина лет 50, очевидно, директриса. «Меня зовут Марина Дмитриевна, а это Кристина Борисовна, педагог вашей дочери по английскому языку». И только тут Озеров и заметил сидящую слева на столе кудрявую худощавую женщину лет 40 в узких старомодных очках. «Здравствуйте», — поздоровался он. «Собственно говоря, по ее просьбе мы и собрались здесь с вами». «Внимательно слушаю». «Расскажите, Кристина Борисовна», — приказала директриса и принялась крутить в руках шариковую ручку. «Матвей Павлович», — заёрзала на стуле преподавательница, поправила очки и виновато улыбнулась. «Дело в том, что с вашей дочерью очень трудно найти общий язык. Она отказывается выполнять задания, спорит и даже хамит». «Мы точно сейчас о Вере говорим», — кашлянул Озеров. Еще вчера первой реакцией девочки на стресс было желание закрыться ото всех, а теперь она, видите ли, хамит немыслимо. «Я пыталась с ней поговорить не единожды. Хотела решить конфликт своими силами, но стало только хуже». Женщина снова поправила очки. «Сегодня Вера поспорила со мной по поводу произношения. Я хотела объяснить ей различия между британским и американским английским, но все это вылилось в то, что она отказалась выходить к доске отвечать устно. Ей кажется, что она знает материал лучше учителя, что меня очень беспокоит. После моей попытки заставить ее задержаться после уроков, Вера швырнула в меня учебником и закричала: «Отстань уже от меня! Вы понимаете, что такое поведение совершенно неприемлемо?» У Озерова пересохло в горле. Он повернулся к классной руководительнице, но та лишь развела руками, подтверждая правдивость сказанного. «Да, Вера погорячилась», — начал он. Мужчина расправил плечи, нахмурился и посмотрел на учительницу английского. «Но и вы должны понять, у девочки математический склад ума. Гуманитарные науки и языки даются ей нелегко, поэтому мы наняли ей репетитора. Возможно, из-за различия в методике преподавания и возникли подобные трудности, но мы это с ней обсудим, как и неприемлемость ее поведения при обращении к преподавателю». «Замечательно», — засуетилась Кристина Борисовна. «Но у меня и к вам есть встречный вопрос». «Какой?» — напряглась она. «Как так вышло, что у Веры ни с кем больше нет конфликтов, только вы не смогли найти к ней подход?» «Я...» — уставилась на него Кристина Борисовна сквозь стекла очков. «Я не оправдываю сейчас Веру ни в коем случае», — поднял вверх палец профессор. «Но у девочки строгий распорядок. После уроков у нее 40 минут на то, чтобы вернуться домой, переодеться и пойти в бассейн. На носу важные соревнования, и, думаю, Вера просто не хотела пропустить тренировку по плаванию. Возможно, из-за того, что вы пытались ее задержать, она и сорвалась». «Матвей Павлович», — примирительно раскинула руки директриса, — «у Кристины Борисовны большой педагогический стаж». «У меня тоже», — сухо отрезал он. «Я не даю спуску студентам, но и не ломаю их. Не хочу сейчас искать виноватых или оправдывать своего ребенка, но поймите, девочка растет без матери. Можно с ней как-то помягче?» «Я не знала», — хрипло проговорила преподавательница. «Ничего страшного, мы об этом не распространяемся и не требуем особых привилегий. С ребенком регулярно работает психолог». Озеров поправил ворот рубашки, который внезапно сдавил ему горло. «Я просто прошу вас проявить терпение, когда это бывает необходимо, и в свою очередь извиняюсь за поведение Веры. Обещаю, что поговорю с ней, и надеюсь, ничего подобного больше никогда не повторится». «Спасибо», — закивала Кристина Борисовна. «Благодарю за содействие», — кисло улыбнулась директриса. «Значит, я могу быть свободен?» Матвей Павлович встал. «Да, думаем, инцидент исчерпан», — протянула руку Марина Дмитриевна. «У вас ведь не осталось вопросов, Кристина Борисовна?» «Нет, спасибо, нет», — та отрицательно замотала головой. Пожав им руки, профессор вышел из кабинета в приемную и вдруг замер. Диванчик был пуст. «А где?» «Там», — указала на дверь секретарша. Озерову стало нехорошо, не хватало только скандала между Верой и Ольгой в довесок к школьным проблемам. Мужчина вышел и оглядел пустой коридор. К растерянности прибавилась и тревога, и в этот момент он услышал доносящиеся из-за угла приглушенные голоса. «Ну, она же учителька. Неужели не знает? Может, старая школа, ей трудно перестроиться?» «Ладно, пусть так, но как же элементарные вещи? Например, ударная гласная «о» в закрытом слоге. Она же ее произносит как русскую «о», и каждый дурак знает, что надо произносить ближе к «а». «Топ» или «год». Моя репетитор в Америке 10 лет жила. Все верно, конечно, но учителя жутко не любят, когда их поправляют. Даже если делать это мягко, то все равно выглядишь наглой выскочкой. А выскочки никому не нравятся. Если до хрипоты стоять на своем, то выйдет скандал. А если постоянно умничать, то эта Борисовна просто будет снижать тебе оценки». «А мне делать вид, что я совсем согласна?» «Трудный вопрос. Нужно искать компромисс. Это когда всем хорошо. Ну, или нормально. Я знаю, что такое компромисс. Мне 10 лет вообще-то. А папа думает, что мне 5». Озеров направился дальше по коридору и обнаружил, что Вера и Ольга сидят на подоконнике. Обе болтали ногами, он и сам не понимал, что чувствовал в тот момент, когда увидел их вдвоем. С одной стороны, сердился на Ольгу за то, что она увязалась за ним и легко нашла общий язык с Верой, с другой, был ей благодарен за это. Возможно, в словах тёщи есть смысл. Девочка сейчас находилась в шаге от подросткового возраста. Ласковая дома, на людях она уже не проявляла к нему прежних чувств. Стеснялась. Ее поведение менялось с каждым днем, а Вера становилась самостоятельной. И еще 3 года у нее начнутся взрослые проблемы. Кто будет рассказывать ей про женские штучки? Купить предметы гигиены — еще полбеды. А вот поделиться знаниями, секретами, посплетничать о мальчишках — от этой мысли ему становилось страшно. «Ой, папа!» Вера втянула голову в плечи. «Теперь станет ворчать, читать нотации. У тебя есть пистолет? Я бы сейчас застрелилась». Матвей Павлович решительно зашагал к ним. «Папа, что она тебе наговорила?» — продолжала дочка. «Не верь ей, она все врет. И ничем я в нее не швыряла». «Поговорим дома», — сурово заявил он. «Я обещаю, что больше ничего не скажу ей, ладно?» «Дома!» — отрезал мужчина. Недовольно ворча себе под нос, девочка спрыгнула с подоконника. Оля грациозно спустила ноги на пол и встала. Вера и Алексеева заговорщически переглянулись. «Бери рюкзак, поехали!» «Раз уж тренировка все равно сорвалась, то, может, поедим вместе где-нибудь?» Дочка сложила ладони и умоляюще посмотрела на него. «По-хорошему, я должен сейчас наказать тебя, а не кормить обедом в кафе», — покачал головой Озеров. «Согласна на хлеб и воду», — закатила глаза Вера. «Ну, пожалуйста». «Хорошо», — выдохнул он. «Возьмем Олю с собой? Возьмем?» Девочка сделала шаг к нему и заглянула в глаза. Мужчину терзали сомнения. «Если она захочет», — неуверенно проговорил он. «Ты с нами?» — обрадовалась Вера. Ольга пожала плечами и посмотрела на Матвея. Она искала одобрения в его глазах. Девушка неловко чувствовала себя из-за того, что оказалась здесь с ними. Озеров постарался улыбнуться, он еще не мог отделаться от странного чувства, которое захватило его. И страх, и неприятие, и тихая радость — все смешалось. И было в этой сцене что-то такое необъяснимо берущее его за душу. «Даже не знаю». «Пойдем!» Вот они стояли вдвоем, Вера и Ольга. Смущенно переглядывались. Первая доставала второй до груди, но та была на каблуках. Снимет их, и девочка будет ей почти до плеча. Алексеева была слишком юной, чтобы походить на ее мать, и слишком взрослой, чтобы казаться подружкой. Но смотрелись они обе на удивление гармонично. И это переворачивало Матвею всю душу. «Хорошо», — робко согласилась Ольга. И они поехали в кафе. «Непедагогично», — думал Озеров, глядя, как Ольга и Вера уминают пиццу и весело смеются. Он должен был провести серьезный разговор, сделать дочери внушение, чтобы избежать дальнейших проблем в лицее. Но, черт возьми, все, что он в последнее время делал в своей жизни, было крайне непедагогичным и неразумным. Взять хотя бы связь со студенткой. Знал, что от этого будут одни неприятности, но все равно оступился. Не смог удержаться, а теперь сидел, смотрел, как его дочь хохочет, соревнуясь с Алексеевой, кто больше хлебных шариков поймает ртом, и не понимал, огорчает его это или радует. Вера впервые за долгое время так открыто смеялась и безумолку болтала, поэтому он продолжал просто наблюдать. Позже, когда они высадили Ольгу у ее дома, в машине воцарилась тишина. Мужчина чувствовал, что дочь смотрит на него. Знал, что она собирается что-то сказать, но сомневается, найдутся ли у него ответы на ее вопросы. Вера достала телефон и стала изучать фотографию, которую сделала в кафе. На ней девочка и Ольга, перепачканные кетчупом, по-дурацки улыбались в камеру. «Она красивая», — тихо сказала Вера. «Да?» — стараясь сохранять уверенный тон, переспросил Озеров. «Да». Он почесал затылок. «Хорошо. Что еще он мог ответить?» «Мама тоже была красивой». Мужчина почувствовал укол совести и бросил на дочь виноватый взгляд. «Да, очень. Ты хочешь, чтобы Оля стала моей мамой?» Он чуть по тормозам не ударил. «Что?» — мужчина откашлялся. «Нет, Вера, ты чего?» «Ничего, она добрая, мне понравилась». Девочка увеличила фото. «И тебе тоже нравится, я ведь вижу». «Я не собираюсь приводить ее к нам в дом, котенок. Можешь даже не переживать, это совсем не то». «Я не говорила, что я против». Вера убрала телефон. «Я хотела сказать, что никто никогда не заменит мне маму». «Дочка, у меня даже мыслей таких не было. У меня с этой девушкой нет ничего. Мы с ней друзья». Он положил свою руку на ее ладонь и крепко сжал. «У тебя есть мама. Мы всегда будем о ней помнить. Никто не сможет нам ее заменить». «Я просто сказала». «Не переживай, пожалуйста». «Я просто сказала, папа».